содержащего до 50% вытяжки или 20% морфия. Последний получает растворением опиума в холодной воде, чтобы избавиться от различных примесей и солей. Затем раствор обрабатывают кислотой и хлористым кальцием. Так получается хлоргидрат морфия. А после тщательной кристаллизации последующего выпаривания появляются белые кристаллики горьковатого вкуса, плохо растворимые в воде. Затем воздействие на морфий уксусной кислотой получают героин, печально известное зелье. Окончательный продукт – хлоргидрат диацетолморфина, кристаллический белый порошок. Андерс кивнул. Да, все компоненты были здесь, а их количество позволяло судить о размахе производства. Ни один десяток килограммов опиума или морфия сердца был переработан со дня основания лаборатории. Выйдя оттуда, Андерс глубоко вздохнул. Воздух подвала показался ему едва ли неблагоуханным по сравнению с удушьем тайника. Девушка оставалась снаружи и не двинулась с места за все время, пока он занимался осмотром. «Где телефон?» — спросил он. Она, видимо, заколебалась, прежде чем ответить. «Наверху». Теперь дело достигло той стадии, когда он больше не мог действовать один. Дальше предстояла работа для бригады по борьбе с наркотиками. Эбрар не может не знать, для кого он занимался переработкой. Наконец-то можно нанести удар по верхушке. И одновременно прояснить историю убийства Джованни Мартелло и исчезновения чемодана на Лионском вокзале. Девушка провела его в комнату, где находился телефон. Они не обменялись ни словом, пока он вызывал нужный номер. Стефан Марле был у себя. Андерс кратко описал ему часть своих находок. Офицер СТР заверил, что прибудет как можно быстрее с бригадой по борьбе с наркотиками и полицией, запустив одновременно в действие все колеса административной машины. Когда Андерс повесил трубку, Линда несколько раз тряхнула головой. «Вы из полиции, не так ли?» — робко поинтересовалась она. Андерс, словно извиняясь, кивнул. «Скажем так, их дальний родственник». Она пожала плечами и решительно вздохнула. «Во всяком случае, я предпочитаю тюрьму обществу Эбрара». Андерс успокаивающе улыбнулся. «Я не думаю, что вас могут задержать надолго, даже после того, что здесь произошло», — заявил он. «Не забудьте, что вы действовали только с целью самозащиты и спасая мне жизнь». Она не очень поверила, но поблагодарила, смущенно моргнув. «Неважно». Андерс не хотел ее более убеждать, но полиции не составит труда подтвердить необходимую степень самообороны после рассказа о том, что она знает. Какое-то время они стояли друг против друга и смотрели. Затем, не отдавая себе отчета, прижались друг к другу и впились губами в губы, одинаково сгорая от желания. Ведь полиции для прибытия понадобится не меньше часа. И Андерс забыл обо всем, кроме теплого и желанного тела девушки в выступлении, отдавшейся ему. Каравелла застыла на посадочной полосе аэропорта Марсель-Мариньян против длинного здания аэровокзала. Пьер Дарсонваль был среди первых пассажиров, покинувших самолет. Высокого роста, с озабоченным и решительным лицом, он был одет с подчеркнутой элегантностью. В его походке обнаруживалась естественная легкость. Кейс в руке был явно не из рядового магазина. Небольшой рубин украшал заколку галстука. По виду можно было догадаться, что Пьер Дарсонваль весьма важная персона.